пьяный дорог, дороги тем, машины мазов, подшипушных систем, обломки империи, элементы систем. И тот, кто был всем, то станет и тем. Но мы с тобою будем вместе. Сигнализи, сигнализи. И за что не дожжем.